12. Судьба была благосклонна к замыслам Отона. Флот обеспечивал ему контроль над большей частью Италии, вплоть до Приморских Альп, и он поручил Сведию Клементу, Антонию Новеллу и Эмилию Пацензу продвинуться с находившимися под их командованием войсками к этим горам и выйти на границу Нарбонской провинции. Примечание 32. Смотри книгу 1, главу 87. Конец примечания. Но Пацензо был схвачен и заточен вышедшими из повиновения солдатами. Антони Новелл не пользовался никаким авторитетом и командовал фактически один Сведи Клемент, смотри примечание 33, заигрывавший с солдатами, потерявший всякое представление о воинской дисциплине и старавшийся где только можно начать военные действия. Примечание 33. Сведий Клемент командовал обоими стоявшими в Египте легионами. Позже был трибуном когорты, городской или претерианской, в Риме. Конец примечания. Страница 55. Казалось, что он идет не по Италии, не по полям и селениям своей родины, а опустошает чужие берега, выжигает и грабит вражеские города. Это было тем отвратительнее, что никто и не думал защищаться. На полях кипела работа, дома стояли открытыми. Хозяева, уверенные, что кругом царят мир и безопасность, с женами и детьми выбегали навстречу войскам. И тут их настигала война со всеми ее ужасами. Прокуратором Приморских Альп, смотри примечание 34, был в это время Марий Матур. Примечание 34. Небольшая сенатская провинция на крайнем северо-западе Италии, создана Августом в 14 году до нашей эры. Прокураторы имелись также и в сенатских провинциях, где они ведали суммами, поступавшими в императорскую казну. Конец примечания. Он собрал местных жителей, среди которых было много молодежи, и задумал, опираясь на нее, преградить отонианцам путь в свою провинцию. Но уже в первой схватке горцы были перебиты или разбежались, как того и следовало ожидать от людей, наспех собранных, не имевших представления ни об устройстве лагерей, ни о едином командовании. Таким солдатам и победа не в славу, и бегство не в укор.